Глава 42. «Дайте мне ваше лекарство!» «Господин, я не имею права давать его вам лично в руки». «Да вы!» Слегка истощенный аристократ буквально орал на служащего империи. Он прибежал к лагерю минут 10 назад и с тех пор нескончаемо со всеми ругался. «Да вы знаете, кто я?» «Не положено», — сухо отвечал работник, который отвечал за раздачу лекарства. Рохерим, дежуривший рядом, уже обдумывал, нужно ли ему слегка по голове этого чудика пригубить, чтобы угомонился. «Купив зелье империи, вы обязаны его выпить при мне. Вы не можете забрать этот мешочек с собой». «Да у меня дочка там умирает! Дайте мне еще одну порцию! У меня есть деньги! Давайте я двойную цену за него заплачу!» «Если у вас кто-то из родственников не может принять лекарство самостоятельно, то отнесите его в наш главный лагерь. Ну или скажите нам, где ваш дом. Мы сами окажем им всю необходимую помощь». «Да что за бред?» «Это не бред. Это необходимость, чтобы исключить спекуляции. Сейчас огромная куча бандитов только и видит, как бы на нашем лекарстве деньжат заработать». «Вы просто ублюдки!» «Вы что? Бандит? Хотите купить лекарство и кому-то продать?» «Ах ты!» Бедняга уже голос сорвал. Хотел бы он с кулаками на этого работника прыгнуть, но огромный человек в жутком доспехе сильно сдерживал его ярость. «Ублюдки! Да чтоб вы сдохли тут все!» Разъяренный аристократ плюнул на землю и, кажется, наконец сдался. Развернулся, чтобы уйти, ничего не добившись. «Ну, слава богу!» — вздохнул подчиненный империи. Он тоже устал ругаться. Ну а тот, отдаляясь от лагеря, сперва очень быстро шел. Можно сказать, что бежал практически. Уходил в сторону дворцового комплекса и уже шагов через 20 сильно замедлился. Остановился, снова во весь голос выругался. Постоял так почти минуту, снова громко ругнулся и снова, развернувшись, побежал в сторону города. Изменил свой маршрут и не стал возвращаться в самую защищенную, самую важную крепость в городе. «Умный мужик!» — хохотнул Рохерим, который только сейчас решил подать голос. «Незачем ему туда возвращаться, раз уж успел убежать!» «Лекарство для дочери он купить хотел!» — хмыкнул на это работник империи. «Как будто ты первый такой хитрожопый!» «Однако, возможно, последний!» «Прочь! Уйдите с дороги, вы!» Храмовый комплекс был очень тих. Много дней он был просто безмолвен. Никто в городе не знал, что же там происходит. И вот, наконец, буквально в один момент он забурлил, словно проснувшийся от спячки вулкан. На широкой дороге появилась карета, запряженная четверкой красивых коней. Кучер стегал их, подгоняя так, словно им дьяволы в спину дышали. Он правил карету, желая покинуть храмовый комплекс. Несся к распахнутым настежь воротам, но увидел перед собой железную стену. Северные ворота, которые точно должны были быть открыты, оказались наглухо заблокированы. Закованные в броню солдаты закрыли ему выход из крепости, встречая несущуюся карету светом ярких желтых магических глаз. Огромные воины стали плечом к плечу, и стена из их тел была даже внушительнее, чем сама крепость. Эти воины были выше, чем бегущие лошади, раза в два. Они внушали в животных куда больший страх, чем летающий над ними кнут кучера. Увидев препятствие, четверка скакунов резко замедлилась, несмотря на удары плетью. Рванувшись в бок, ведущая двойка едва не опрокинула кучера вместе со всей каретой. «Вы не можете выйти!» — громко сказал шагнувший вперед Рохерим. Несколько лошадей застыли всего в метре от них, и воин вытянул руку, желая коснуться головы испуганной лошади, но только хуже сделал. Забитый конь только сильнее стал ржать и брыкаться. Он больше не мог бежать, не мог вперед двинуться, не мог уйти в сторону, но ему все еще было страшно. «Почему мы не можем?» — бросил взволнованный кучер. «Вы кто такие?» — донеслось из кареты. «Вы вообще по какому праву здесь?» Эти люди, кажется, даже не замечали, что город уже захвачен. Появление вражеских рыцарей прямо в воротах перед дворцом короля, перед храмом, вызвало у кричавшего человека и страх, и панику. «Внутренний город признан территорией особого карантина», — спокойно сказал Рохерим. Никто не может выйти отсюда, не получив разрешения». «Что?» — взвизгнул сидящий в карете. А затем из окошка показалось испуганное лицо 20-летнего парня. Он с ужасом еще раз окинул людей, загородивших ему выезд из комплекса. Посмотрел на стену, которую ему никак не преодолеть. Оглянулся назад, на дворец короля. Снова глянул на стоящих плечом к плечу рыцарей из враждебной страны. И, кажется, только сейчас наконец понял. «Вы хотите убить нас?» «Пожалуйста, выпустите!» В тот же момент на противоположной южной стене стальная решетка на воротах крепости начала подниматься вверх. Кто-то из стражников видел бегущих людей и решил открыть им путь в город. Он хотел выпустить их из крепости. Однако стоило ему лишь немного поднять ее, как механизм перестал слушаться. Мужчина налег на ворот, но тот просто стоял на месте, как будто окаменел. Там, внизу, под воротами, пять воинов из империи просто схватили решетку своими руками и резко рванули ее вниз, разом, все вместе. Раздался хруст, треск дерева, лязг железа. Стальная решетка сперва застыла на месте, а затем, вновь подавшись, опустилась на место. Что-то в стене по правую руку от ворот громко лопнуло. Через секунду в воротах раздался крик. За ним тут же еще один. Одна рука просунулась сквозь решетку. За ней тут же еще одна и еще. Бегущие к городу люди уперлись в преграду и стали кричать на державших решетку солдат. Они тянули к ним свои руки, просовывали сквозь ячейки в решетке. Ну а те, отвернувшись от своры людей, повернулись лицом к внешнему городу. Сделали вид, будто не слышат крики людей за спиной. И громкий надрывный кашель, который раздался от одного из повисших на той решетке чуть погодя. «Вы не имеете права!» «Спасите нас!»